Затем он вновь появился у нас в 1926 году, уже в Москве. Тогда начали прижимать налогами торговцев и Суханова за его открытую в начале НЭПа лавочку обложили таким налогом, что он взвыл. Описали у него все имущество и грозили отобрать дом. Он приехал в Москву хлопотать, жил у нас несколько дней и со жгучей ненавистью рассказывал, как его обижали односельчане. Мои родители пытались ему помочь, достали для него какую-то бумагу. Он уехал. Но через некоторое время нам написал, что бумага не помогла, и его разгромили. В 1929 году он вновь появился у нас в лохмотьях, покрытые вшами. Мать кормила его в прихожей. Он сбивчиво отвечал на ее вопросы. И тогда мать, подозревая недоброе, спросила его: «Егор Антонович, а ведь ты из тюрьмы убежал?» «Убежал», — подтвердил он. Мать очень испугалась, уложила его спать на полу в прихожей на какой-то дерюге, а утром сказала ему, чтобы он уходил. «О дальнейшей его судьбе ничего не знаю». А тогда в Богородицке он нас форменным образом спасал. После каждого его приезда мы чувствовали себя бодрее. Поднималось наше настроение. 9. И тетя Саша, и Нясенька сделались чрезмерно раздражительными и постоянно меня бронили. Нясенька на меня кричала, а потом начинала по голове гладить. И я знал, что она хорошая. А тетя Саша меня пилила. Невнимателен на уроках. Пишу очень грязно в тетрадке. А как можно было чисто писать, когда вместо чернил я макал перо в разведенную сажу, и пальцы у меня покрылись гнойными язвочками. Машу и Катю я старался не обижать, но иногда ссорился с ними, а они на меня ябедничали. «Какой я несчастный!» — говорил я сам себе и очень тосковал по своим родителям, особенно по матери. Книги я доставал из библиотеки, где работала сестра Алина. Книги были моим единственным утешением и единственным наслаждением. Читая их одну за другой, я уходил в прекрасное царство грез. Однажды я сидел так и спокойно читал. В соседней комнате поссорились обе мои младшие сестры и завопили. Маша ударила Катю. Вдруг вбежала разъяренная тетя Саша, схватила меня за руку и потащила ставить в угол. Я кричал, что ни в чем не виноват. Тетя Саша, не слушая меня, бронила и тащила. Я упирался. Книжка упала на пол. Так и встал я в угол, глубочайше возмущенный несправедливостью, пылая местью. По вечерам у нас зажигалась крохотная коптилочка. Мимо нее нельзя было быстро проходить. При свете этой коптилки я написал матери длинное письмо, умоляя взять меня в Тулу, что я больше не могу жить с такой-то и такой-то тетей Сашей. Тогда марки ходили рублевого достоинства, выпущенные еще временным правительством с двуглавым орлом. Листы из нескольких дюжин марок не разрезали, а обертывали ими конверт. Такое вот бесценное для современного филателиста мое письмо пошло в Тулу. Мать мне потом рассказывала, что написанное столь ярко и столь душераздирающе, оно произвело на нее очень тяжелое впечатление. Она понесла его в больницу к отцу. Она и раньше собиралась вернуться в Богородицк, посмотреть, как мы живем. Было договорено, что ее временно заменит Лина, а в библиотеке Лину заменит сестра Соня. Лина уехала в Тулу, а моя мать отправилась в Богородицк. Она застала у нас обстановку, в общем, удовлетворительную. Осталась довольна. Узнав, что фрау Свике с осени вновь открыла у себя группу по немецкому языку, она Машу и меня туда устроила, и мы дважды в неделю стали ходить в земледелку заниматься. Проходя мимо окон четвертушкиных, я неизменно вглядывался в белые занавески в надежде, что покажется таинственный узник, мальчик Женя. Уборная при нашем доме вообще не было, а мы ходили в поганое ведро, стоявшее в сарае. Моя мать отправилась в сарай и вдруг вбежала обратно. «Меня Жорж обкакал!» — закричала она. Половина ее лица и волосы были обгажены петухом, который забрался высоко на насест. Нясенька тотчас же поставила самовар, а когда он вскипел, стала в тазу мыть моей матери голову и все приговаривала. «Это к счастью, это к счастью!» А через час еще у матери волосы не обсохли. Вдруг дверь из сеней в кухню широко распахнулась, и в морозном пару с сосульками на усах, с узелком под мышкой, явился в своем темно-зеленом полушубке мой отец. На следующее утро он осмотрел участок сзади дома, заваленный снегом, и сказал, что с весны мы разведем тут огород. И с того дня каждый вечер он сам выносил поганое ведро на будущие грядки, равномерно распределял кучи по всему участку. Словом, предвидя будущий урожай, вносил удобрения. Снова он начал ходить на работу в уздравотдел. А моя мать ежедневно ходила недалеко, на Воронежскую улицу, учиться сапожному ремеслу у Любови Васильевны Бауман, которая была сестрой Михаила Васильевича Волоцкого, ближайшего соратника, известного на весь мир, Евгеника, профессора Николая Константиновича Кольцова. Впоследствии Михаил Васильевич приходил к нам в Москву на квартиру, измерял у всех нас форму голов, длину носов и пальцев на руках и подарил нам свою чрезвычайно интересную книгу «Род Достоевских», составляющую ныне библиографическую редкость. Автор, прослеживая представителей этого рода с XVII века и до наших дней, доказывал, что все Достоевские в большей или в меньшей степени были ненормальными. За свои евгенические изыскания талантливый ученый в конце 20-х годов был посажен и погиб. Благодаря модному в свое время увлечению народничеством, его сестра знала сапожное ремесло. Вскоре моя мать взяла шить мягкие башмаки из зеленого войлочного ковра, которым раньше был заслан пол в дедушкином кабинете на Георгиевском. Первому она шила башмаки мне. Они получились корявые и разных размеров. Она собирала шить и чинить обувь на заказ, чтобы иметь свой заработок. Но вся ее семья, а также Бобринские и Трубецкие, так нуждались в обуви, что моя мать договорилась с тетей Верой, что будет ее семью обувать. А тетя Вера нашу семью обшивать из все тех же графских шмоток. 10. Судьба дяди Владимира сложилась менее благоприятно, чем судьба моего отца. Когда освобождали заложников, его не выпустили, а отправили под конвоем, как военнообязанного, в московский госпиталь. Там его кое-как подлечили и вручили предписание, что он мобилизован в Красную армию. Он прослышал, что бывший командующий Юго-Западным фронтом генерал Брусилов является ближайшим помощником Троцкого и занимает должность главного инспектора кавалерии. Дядя решил отправиться к нему на прием, тем более, что Брусилов его хорошо знал как командира отдельной и в германскую войну, кажется, единственной на всем фронте автомобильной роты. В приемной ждало несколько человек, все бывшие офицеры. Дядя подошел к адъютанту и назвал себя. Ему было очень тяжело, что такой в прошлую войну популярный герой служит большевикам. Он говорил «товарищ Брусилов», нарочно подчеркивая слово «товарищ». Адъютант скрылся за дверью, и тут на пороге предстал сам Брусилов. Молчаливым жестом пригласил дядю пройти в свой кабинет. Когда они остались одни, он обнял его со словами: «Князь, я так рад вас видеть!» Говорили они долго. Брусилов жаловался, как ему трудно, как он ценит каждого офицера, являющегося к нему. Рассказывал, что Троцкий всецело на стороне военных спецов. Благодаря их знаниям Красная армия побеждает. Но что среди военных комиссаров и руководителей партии многие не доверяют бывшим генералам и офицерам. Их положение очень сложное. Были случаи расстрелов преданных советской власти командиров. Дядя был убежденный монархист. Много его коробило в речи Брусилова, но своей искренностью и обхождением он его очаровал. К тому же у дяди было трое детей. Он понял, что ничего иного ему не остается, как склонить голову. Он вышел с солидным мандатом в руках, гласящим, что такой-то направляется в «Орел» в распоряжение командующего Южным фронтом. Брусилов приписал, что лично знал Трубецкого как расторопного и толкового командира автомобильной роты и рекомендует его на ответственную должность при штабе или в строевой части. Получив такой мандат и обильный по тем временам паёк, дядя сперва повидался со своими остававшимися в Москве родственниками и поехал. Но в Туле он решил рискнуть и пересел на другой поезд, Елецкий, идущий мимо Богородицка. Ему хотелось на дни сутки повидаться с семьей и оставить им большую часть своего пайка. Он приехал в Богородицк уже вечером, прошел через весь город к своим, а ночью в их двери застучали. Кто-то из чекистов узнал его по дороге и поднял тревогу. Ни солидный мандат, ни объяснение дяди, ради чего по пути в Орел он сделал крюк, Белолипецкого не удовлетворили. Дядя был в четвертый раз арестован и отправлен в тульскую тюрьму. Там снова вспыхнул в его легких туберкулезный процесс. Дядю поместили в больницу, а через некоторое время он, совсем больной, вернулся в Богородицк. Всю эту историю я слышал от него самого. На этом я заканчиваю рассказ о столь богатом событиями годе в жизни нашей страны, в жизни Богородицка и в истории нашей семьи.